Полный дикой растерянности и ужаса взгляд, который он бросил на меня, доставил мне краткое, но сладкое удовольствие. Я прикинул, не крикнуть ли на него еще раз. Интересно же, что получится. Придет ли снова ветер? Или, может, земля поглотит его? Я услышал паническое ржание лошади. Из Эолиана и других домов вокруг дворика начали выбегать люди. Музыканты ошарашенно озирались, и все галдели разом. «Это было! Ноты все разлетелись! Помогите собрать, пока не сделал это! Этот, вон там, с рыжими! Демон! Демон ветра!» Я оглядывался в тупом оцепенении, пока Вильям и Симон не увели меня торопливо прочь. «Мы не знали, куда его отвезти», — сказал Симон Килвину. «Расскажите-ка мне все сначала», — спокойно велел Килвин, — «но теперь пусть говорит только один». Он ткнул пальцем Вильяма. «Попытайся поставить слова в ровный ряд». Мы сидели в кабинете Килвина. Дверь была закрыта, занавески задернуты. Вильям начал объяснять, что случилось, потом увлекся и перешел на Сиару. Килвин продолжал кивать, храня задумчивое молчание. Симон напряженно слушал, вставляя иногда слово другое. Я сидел рядом на табурете. В моем разуме бешеным вихрем крутились смятение и невысказанные вопросы. Горло болело. Тело было налито усталостью и отработавшим адреналином. В центре всего этого, глубоко в груди, кусочек меня горел гневом, словно раскаленный уголь в горне. А снаружи царила великая немота, как будто меня покрыли толстым слоем воска. Не осталось никакого квоута, только смятение, гнев и немота, окутывающие его. Я был как воробушек, попавший в сердце бури, и не способный ни найти надежную ветку, чтобы уцепиться, ни контролировать свой кувыркающийся полет. Вильям уже подходил к концу объяснения, когда в кабинет ворвался Эладин, не постучав и не поздоровавшись. Вильям умолк. Я едва взглянул на магистра имен и снова уставился на разбитую лютню в моих руках. Когда я повернул ее, острая щепка вонзилась мне в палец. Я тупо смотрел, как капля крови набухла и упала на пол. Эладин встал прямо передо мной, не утруждая себя разговорами с кем-либо еще. «Квоут!» «С ним что-то не в порядке, магистр», — сказал Симон, звенящим от тревоги голосом. «Он совсем онемел, ни слова не говорит». «Я слышал слова и знал, что они имеют значение, и даже знал, какие значения принадлежат им, но не мог извлечь из них никакого смысла». «Думаю, он ударился головой», — сказал Вильям. «Он смотрит на тебя, но сказать ничего не может, как собака». «Квоут», — повторил Эладин. Когда я не ответил и не поднял взгляда, он протянул руку и мягко взял меня за подбородок, чтобы я посмотрел ему в глаза. «Квоут!» — я моргнул. Он посмотрел на меня. Его темные глаза как-то уравновешивали меня, сдерживали бурю внутри. «Аэрлефседе», — сказал он, — «повтори». «Что?» — переспросил Симон, где-то вдалеке ветер. «Аэрлефседе», — терпеливо повторил Эладин, пристально глядя мне в лицо своими темными глазами. «Аэрлефседе», — тупо сказал я. Эладин на секунду умиротворенно прикрыл глаза, как будто пытался уловить слабое звучание мелодии, мягко плывущей по ветру. Я снова посмотрел вниз, на разбитую лютню в моих руках, но прежде чем мой взгляд опять ушел слишком далеко, магистр снова поймал меня за подбородок. Его глаза ухватили мой взгляд. Оцепенение ослабло, но буря в моей голове продолжала бушевать. Тогда взгляд Эладина изменился. Он перестал смотреть на меня, а заглянул в меня. Я могу описать это только так. Он заглянул глубоко внутрь, не в глаза, а сквозь глаза. Его взгляд вошел в меня и прочно угнездился в моей груди, как будто магистр запустил внутрь обе руки, нащупывая очертания легких, движения сердца, жар гнева, узор бури, грохочущей во мне.